Поттер побледнел и весь дрожал. «Я думал, у меня хмель прошел, не следовало мне пить нынче вечером. До сих пор шумит в голове, хуже, чем когда мы шли сюда. Я как в тумане, ничего не помню. Скажи мне, Джо, по совести скажи, старый друг, неужто это я его укокошил? Ведь я не хотел убивать, у меня и в помыслах этого не было. Клянусь душой и честью, Джо, скажи мне, как это вышло, Джо? Как ужасно, такой молодой, такие надежды подавал. Вы двое сцепились. Он хватит тебя доской по башке, ты так и повалился. Потом встал, как полоумный, весь дрожишь и шатаешься. И вдруг выхватил нож, да и пырнул его в тот самый момент, как он нанес тебе новый удар. Ну уж, после этого ты как упал, так и не шевельнулся, словно деревянный чурбан. Ох, я и сам не понимал, что делаю. Провалиться мне на месте, если вру. Это все от водки. Пьяный был, ну и распалился вдобавок. Да я и ножом-то владеть не умею, Джо. Драться случалось, не спорю, но только без ножа, на кулачках. Это тебе всякий скажет. Джо, не выдавай меня. Дай слово, что не выдашь меня, Джо. Я всегда тебя любил, Джо. Всегда стоял за тебя. Ты ведь помнишь, не правда ли? Ты никому не скажешь, Джо. Несчастный упал перед убийцей на колени и сложил руки с мольбой. Тот глядел на него равнодушно и тупо. Ладно, Мэв Поттер, ты всегда поступал со мною по чести, по совести, и я не стану тебя выдавать. Будь спокоен, мое слово верное. Тут и говорить больше не о чем. Джо, ты ангел, ей-богу, буду благословлять тебя до последнего вздоха. И Поттер заплакал. Ну, хватит, не время хныкать, ступай вон той дорогой, а я этой. Да смотри, не оставляй за собою улик. Поттер пустился рысцой, потом прибавил ходу и побежал, что есть духу. Глядя ему вслед, Метис пробормотал: если у него и вправду отшибла память от удара и выпивки, он не скоро вспомнит о ноже, а и вспомнит, побоится вернуться на кладбище. Куриная душонка, слюнтяй. Прошло 2-3 минуты, и на убитого, на труп, завернутый в одеяло, на гроб без крышки, на разрытую могилу, глядел только месяц с неба. Вокруг снова была тишина.